Горы, пожар, грабеж. Такого не происходило с тех самых пор, как он поселился в горе. И ярость его не поддавалась описанию. Сейчас он был похож на скрягу богача, который сам не знает счету своим богатством, но приходит в бешенство, обнаружив пропажу мелкой булавки. Сноп пламени вырвался из глотки дракона, пещеру заволокло дымом, а гора содрогнулась от его рева. Смог сунул морду в черную дыру, откуда исходила непонятная угроза, метнулся обратно, вытянулся во всю длину своего извивающегося тела и рванулся вон из пещеры. Он с громовым ревом несся вдоль просторных коридоров подземного дворца, устремляясь к главным воротам. Дракон был готов обшарить все закоулки и подземелья горы, чтобы изловить вора, разорвать его на мелкие кусочки, растоптать, обрушиться на него всей своей непомерной тушей и расплющить, раздавить. Он вылетел из ворот. От его жара вода в реке закипела и мгновенно превратилась в облако пара. Окутанный языками зеленовато-алого пламени, смог взмыл воздух и опустился на вершину горы. Страшный шум гигантских крыльев долетел до ушей гномов. Охваченные паническим ужасом, они вжались в стены террасы в надежде скрыться от глаз бешеного дракона. Ни за что не спастись бы им, если бы снова не вмешался Бильбо. «Скорей, скорей! За дверь в туннель! Здесь нельзя оставаться!» Подстегнутые словами хоббита, гномы уже готовы были нырнуть внутрь горы, когда Бихур закричал: «Мои братья! Бамбур и Бафур! О них мы забыли! Ведь они там, внизу!» «Они погибнут! И пони тоже! Пропадут все наши припасы!» Застонали гномы. «И ничего поделать мы не можем!» «Вздор!» Опомнился растерявшийся было Торин. «Мы не можем их бросить! Мистер Бэггинс, Балин и вы, Фили и Кили, прячьтесь внутри! Не всем же пропадать! Остальные со мной! Где веревки? Живо!» За все время похода они не были так близки к гибели, как сейчас. Ужасными раскатами множился в гулких ущельях рев взбешенного смога. В любую секунду огненный дракон мог облететь гору, ринуться вниз и обнаружить у края пропасти гномов, которые из последних сил тянули напряженные, как струны, веревки. Первым подняли Бафура, пока все было тихо. Потом на скрипящей от тяжести веревки въехал наверх, пыхтя и отдуваясь, Бамбур. И вновь все обошлось. Затем втащили кирки, ломы, лопаты и мешки с едой. Тут-то и начался ужас. Их оглушил свист крыльев. Побагровели, словно раскалились голые острия скал. Это был смог. Едва они успели нырнуть в туннель и втащить за собой мешки, как вихрем вылетел из-за горы дракон. Потоки пламени текли по склонам, ураганный ветер свистел под гигантскими крыльями, дым мешался с облаками, горячее дыхание смога опалило траву перед дверью, проникло в подземный коридор и обдало нестерпимым жаром притаившихся там беглецов, а над горой кружили в диком танце рваные языки пламени, судорожно плясали черные тени скал. Пролетел дракон, и тьма, казалось, сгустилась еще сильнее. Пони рвались на привязи и громко испуганно ржали. В последний момент они разорвали веревки и помчались галопом прочь. Дракон резко повернул, устремился за ними и исчез. «Ах, пришел конец нашим бедным лошадкам!» — вздохнул Торин. «От когтей Смога ни одной не спастись. Так и будем тут сидеть. Если, конечно, кто-нибудь из вас не рискнет идти к реке пешком, на виду у Смога». Никто на это предложение не откликнулся. Они отползли подальше от входа и легли на пол, дожидаясь рассвета. В туннеле было тепло, даже душно. Однако беглецы никак не могли унять дрожь. Всю ночь они слышали рев и рыканье летавшего над горой дракона. Свист его крыльев-то затихал, то ураганом проносился почти рядом со входом в подземелье. Завидев пони и обнаружив следы лагеря, Смог, конечно, догадался, что кто-то с реки и озера наведался сюда к горе. Но сквозь приоткрытую дверь разглядеть непрошенных пришельцев дракон не мог. А узкое ущелье, огороженное высокими скалами, защищало беглецов от яростных языков пламени. Всю ночь без устали облетал дракон гору. Но с наступлением рассвета гнев его охладел. Смог вернулся в сокровищницу, чтобы отдохнуть на своем золотом ложе и собраться с силами. Он не забудет и не простит воровства. Злобная память дракона не угаснет и через 1000 лет. До тех пор, пока время не превратит его в камень, а камень не рассыплется прахом. Он готов ждать. Он подождет. Медленно и бесшумно вполз Смог в свое логово и смежил глаза. С наступлением утра страх гномов немного поутих. Однако теперь они знали, с каким ужасным врагом столкнулись, и прекрасно понимали, что смертельная опасность может подстерегать на каждом шагу и в любой момент. И все-таки не собирались отступаться и отказываться от сокровищ. К тому же сейчас, как справедливо заметил Торин, им и не выбраться отсюда. Пони наверняка съедены драконом, и можно будет осмелиться выйти наружу и убраться отсюда подальше, лишь после того, как Смог немного успокоиться и бдительность его ослабнет. К счастью, они успели спасти часть своей провизии и смогут продержаться некоторое время. Сгрудившись в темном коридоре, гномы только и толковали о том, как бы избавиться от Смога. Но придумать ничего не могли. Бильбо помалкивал, но его так и подмывало напомнить заносчивым гномам, что об этом надо было подумать еще до начала похода. А гномы, зайдя в своих спорах в тупик, не нашли ничего лучшего, как накинуться с упреками на хоббита. Теперь они ругали его за то, чему прежде несказанно обрадовались. Он, видите ли, виноват, что унес чашу и тем всполошил и разозлил дракона. А какой уговор был? Рассердился Бильбо. Убивать дракона я не подряжался. Это дело воинов. Меня только просили отомкнуть дверь. Я с этим справился. Да еще и чашу принес. Теперь вы хотите, чтобы я все сокровища на себе перетаскал? На это и 10 000 открывателей не хватит. Я, конечно, уважаю вашего дедушку, но, боюсь, и он не знал, сколько здесь сокровищ. Будь я и в 50 раз больше и сильнее, мне даже через 100 лет все не перетаскать. А Смок, между прочим, не домашний котенок. После таких слов гномы засмущались и стали просить прощения. «Тогда что же ты предлагаешь?» мягко спросил Торин. «Если вы спросите, как забрать сокровища, я отвечу. Не знаю. Все зависит от случая и от того, удастся ли нам избавиться от Смога. Уничтожение драконов не по моей части, но подумать об этом обещаю. Скажу честно, на удачу не надеюсь. И хочу только одного — унести бы ноги да поскорее оказаться в своей норке». «Ладно, ты скажи, что нам делать сейчас, сегодня». «Ну, если вы и впрямь хотите знать, что я думаю, то знайте. Сидеть нам надо здесь и носа не высовывать. Нет, днем еще можно выползать наружу, подышать воздухом. Даже послать 1-2 вниз к складу, чтобы пополнить наши запасы. Но к ночи все должны быть в туннеле. А я могу сделать вот что. Надену кольцо, мы сегодня же днем, если Смог еще спит, проберусь в его логово. Погляжу, что и как. Дракон не прост, но и у него есть хвост, как говаривал мой мудрый папаша, хотя драконов и в глаза не видел». Гномы, само собой, разумеется, не перечили и даже обрадовались такому предложению. Тем более, что с некоторых пор очень зауважали Бильбо. За время путешествия маленький хоббит показал себя большим храбрецом и хитрецом. И вот ближе к полудню Бильбо был уже готов снова отправиться в логово дракона. Первый раз ему повезло. Он и теперь надеялся на удачу. Невдомек было хоббиту, насколько коварны драконы. Иначе храбрости бы у него поубавилось. Снаружи светило солнце, а в туннеле было по-прежнему темным-темно. Бильбо уже далеко отошел от входа, и даже слабый свет из дверной щели не доходил сюда. Хоббит двигался так бесшумно, что и дым на слабом ветру был бы слышнее, чем его шаги. Он ужасно гордился, что сумел тихонько подкрасться к самому входу в драконье логово. Оттуда лился бледный свет. «Старина Смок умаялся и спокойно спит», — подумал хоббит. «Видеть он меня не может, а услышать не сумеет. Смелей, дружище Бильбо. Он не знал, а может и позабыл об остром чутье драконов. Вдобавок у них есть гадкая привычка спать с полуоткрытыми глазами и всегда быть начеку». Бильбо заглянул в пещеру. Смог, казалось, спал как убитый. Пламя не вырывалось из его пасти, а из ноздрей едва-едва тянулась прерывистая струйка дыма. Хоббит уже собирался шагнуть внутрь, когда из-под прикрытого левого века Смога блеснул острый красный луч. Дракон только притворялся, что спит. Он неотрывно наблюдал за входом. Бильбо метнулся назад. Счастье, что кольцо делало его невидимым. И тут раздался рык Смога. «Чую тебя, вор! Слышу твое дыхание! Пришел, так заходи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Бери, что хочешь. Тут всего вдоволь. Но Бильбо хоть и не все, но кое-что знал о драконах. И зря смог надеялся заманить хоббита, заставить его подойти поближе. «Спасибо, Смок ужасный!» — ответил Бильбо. «Я пришел не за подарками. Просто хотелось взглянуть на тебя, убедиться, так ли ты велик, как рассказывают. Сказкам я не очень-то верю». «Ну, и как я тебе?» — спросил польщенный дракон, хотя и не поверил ни единому слову. «Песни, легенды и сказания — ничто в сравнении с тем, что я вижу, о Смок, величайший из гадов!» — проговорил Бильбо. «Для вора и лжеца ты, пожалуй, хорошо воспитан. Откуда ты знаешь мое имя, хотя мне запах твой незнаком? Кто ты и откуда явился?» «Я пришел из-под холма. Мимо холмов, через холмы и за холмы протянулся мой путь. Я шествовал по земле и летел по воздуху. Я тот, кого именуют невидимый!» «Верно, да, невидимый!» — прогудел дракон. «Только вряд ли это твое настоящее имя!» «Я гроза загадок и победитель паутины! Я жестокое жало! Я тот, кто делает несчастливое число счастливым!» «Забавные прозвища! Но счастливые числа не всегда выигрывают!» — фыркнул дракон. «Я тот, кто живьем законопачивает друзей, тот, кто их топит и вытаскивает из воды живыми. Я из мешка вышел, но в мешок не попадал». «Подумаешь, удивил!» — усмехнулся дракон. «Я друг медведей и гость орлов! Я властелин кольца и повелитель удачи! Я всадник бочки!» Не унимался Бильбо, сам довольный своими загадочными именами. «Это уже лучше. Только слишком много не воображай!» Хмыкнул Смок. «Именно так и надо разговаривать с драконами, если, во-первых, не желаешь раскрывать свое имя, что очень мудро, а во-вторых, не хочешь разъярить их прямым отказом, что тоже не глупо. Драконы просто обожают вести и разгадывать загадочные разговоры. Смок, в отличие от вас, знающих все приключения Бильбо, понял немногое, но ему и такой малости было достаточно». «Всадник бочки, прекрасно!» — вслух проговорил он. «Может быть, твоего пони прозвали Бочкой? Он и впрямь был упитанным, покастеньким. Ты ведь не пешком сюда пожаловал, невидимый, верно? Спешу сообщить, что я уже слопал шестерых пони, а скоро поймаю и съем остальных. За то, что порадовали меня вкусной едой, дам тебе совет. Не связывайся с гномами. С гномами? Притворился удивленным Бильбо. Еври! Зашипел Смок. Кому, как не мне, знать запах и вкус гномов? И ты думаешь, что, съев пони из-под гнома, я не учую гномьего запаха? Поверь, воришка, всадник бочки, ты плохо кончишь, если будешь водить дружбу с гномами. Иди, передай им мои слова. Хитрый дракон утаил от Бильбо, что никак не мог разобрать еще одного загадочного запаха — запаха хоббита. И неудивительно, с хоббитами Смок еще не сталкивался. «Удачно продал вчера ночью мою чашу, повелитель удачи!» «Сознавайся! Сколько тебе отвалили гномы?» «Нисколько? Ну, это на них похоже. Они себе посиживают снаружи в безопасности, а ты, дурачок, ах, на них работаешь, таскаешь у меня из-под носа всякое барахло. Думаешь, они хорошо заплатят за такую опасную работу? Обманут. Радуйся, если хотя бы живым отсюда выберешься». Тут Бильбо стало не по себе. А когда дракон, выискивая невидимку, шарил красным лучом по темным углам пещеры и высвечивал то место, где притаился хоббит, бедняге так и хотелось выскочить, объявиться и выложить Смогу все на чистоту. Да, Бильбо был в большой опасности. На него начинали действовать колдовские чары дракона. Он попытался собрать все свое мужество и пролепетал: «Не все ты знаешь, о Смог могущественный. Не только золото привело нас сюда». Нас. Загрохотал дракон. Нас 14. Вот что ты хотел сказать, господинчик, счастливое число. Угадал? Рад слышать, что у вас в этих местах есть и другие дела, кроме золота. Может, вам не терять времени даром, а сразу заняться этими другими делами? А золото? Ну, хорошо. Через сотню-другую лет ты понемногу все перетаскаешь. А что с ним делать здесь? На склоне горы или в лесу? Поделите на 14 частей и поволочете на себе? А погоня? А потом еще расходы на охрану и налоги с добычи? Невыгодные дельцы задумали! И Смок снова громко расхохотался. Злобный и коварный дракон догадался почти обо всем. Но он подозревал, что за спиной гномов стоят люди с озера, и часть украденного у него золота осядет в озерном городе, который в далекие времена его молодости звался Эсгарот.